«Смотрите», — сказал Данилов. «Теперь читайте снизу и наоборот. А теперь ходом быка с плугом, справа налево. А потом сверху вниз, вверх, вниз и так далее. Видите?» «Да, очень занятно». «Неужели этот квадрат здесь неизвестен?» «Наверное, был известен, но о нем забыли». «Музыка же строилась так», — начал Данилов. «Я понял», — сказал собеседник. Он смотрел на свою манжету, а Данилов наблюдал за ним и вспоминал, звучал ли его голос во время разбирательства, и вспомнил, следует и спросить утверждение. «Да, тот самый спокойный баритон». И ведь не полагалось ему по правилам, подумал Данилов, напоминать о чем-либо Валентину Сергеевичу. А он напомнил, как бы вынужденно, будто Валентин Сергеевич и не собирался ничего выслушивать ни у какой расщелины. «Спасибо», — сказал демон. «Извините, я вам не представился. Меня зовут Малибан. И еще, эти хлопобуды или будохлопы собираются в Настасьинском переулке?» «Да, в Настасьинском. А что?» «Так», — сказал Малибан и добавил, скорее шепотом. «Мне думается, вы напрасно не внесли в Настасьинском переулке вступительный взнос». Малибан отошел к мягким диванам. Данилов в растерянности постоял у барьера, затем, не спеша, тоже как бы прогуливаясь, отошел к стулу, сел. Совсем недавно, в начале перерыва, он чувствовал себя обессиленным рабом, свалившимся на смоченный кровью песок римской арены. Меч его был сломан, а в проходе за решеткой ревели оголодавшие львы. Демоны по ту сторону барьера тогда представлялись ему зрителями из лож Колизея, какие могли дать знак и впустить львов. Теперь, после беседы с Малибаном, Данилов ожил. Какие там рабы, какие ложи! А напоминание Малибана о музыке и вовсе укрепило Данилова. Опять он знал, что он музыкант, и потому признавал себя равным каждому. Новый Маргарит, попивавший во время разговора Данилова с Малибаном прохладительный напиток в компании с незнакомыми Данилову основательными демонами, оставил их, подошел к барьеру. Он был оживленный и светски легкий, улыбался. Данилов не удивился бы, если бы новый Маргарит принес и ему бокал с напитком, однако не принес. Новый Маргарит как будто бы явился из XVIII века. На нем была черная судейская мантия британского покроя и пепельный пудренный парик. Данилов встал, подошел к новому Маргариту. «Но как?» — спросил новый Маргарит. «Что как?» «Ну, так». «Ничего», — сказал Данилов. «Ты хорошо защищаешься». «Тебе не повредит разговор со мной?» «Если всего опасаться, потом твои проступки и падения, они твои, а не мои. А надолго повременить-то?» «Я не знаю, хотя и догадываюсь». Новый Маргарит улыбнулся. В его глазах было лукавство. Был намек, мол, мне понятен твой секрет, но коли ты о нем молчишь, так и молчи. «А ты ловок. Все думали, конец, и вдруг на тебе». «А кто это произнес? Повременить?» «Ты всерьез или шутишь?» «Я шучу», — быстро сказал Данилов. «А ты тут кто? Эксперт, исследователь, знаток права?» «Всего понемногу». «И знаток музыки?» «В известной степени. Я развил в себе многие способности, не даже те, каких у меня не было. Но ты в музыке, естественно, сильнее меня, и не только меня». Опять в глазах нового Маргарита был намек. «Ты тепло одет. Функции мои здесь таковы, что мантия и парик мне положены. Маскарад, конечно. Но иногда приятно перерядиться, эдак поиграть. Ты был вынужден просматривать мою жизнь. Велика радость. Ну и что? Новый Маргарит говорил теперь тише. Как вел себя, так и веди. Из роли не выходи. Из какой роли? Из такой. И еще. К тебе подходил Малибан. Пойми, в чем был его интерес и в чем твоя выгода. Когда обсуждали приговор, ты промолчал? Нет, я сказал лишить. Что же ты теперь даешь мне советы? Во всяком случае, не из-за воспоминаний юности. Ударили по рельсу. Вряд ли по рельсу, но звук напомнил Данилову рельс. Данилов не успел отойти от барьера, не сделал он и ни единого движения, ремни уже прижали его к спинке стула, и опять Данилов оказался в судебном зале. Но зал преобразился. На лицейскую аудиторию он уже не походил, а имел сцену, оркестровую яму, небольшую, какие устраивали в драматических театрах в прошлом веке. Был здесь и партер, там стояли светлые кресла, обтянутые розовым шелком. В зале был полумрак, но привычный, земной. Электрический синий свет, нервировавший Данилова, иссяк. Стул с Даниловым воздвигся на сцене в том месте, где полагалось быть суфлерской будке. Вращений, полетов и карусели как будто бы пока не ожидалось, а внизу, в партере, сидели участники разбирательства, словно художественный совет или приемная комиссия, о чем-то перешептывались. «Кончилось повременение», — думал Данилов. «Но зачем подходил ко мне новый Маргарит? Из желания проявить себя либералом или независимым? Вот, мол, и это могу». Тем более, что сказать «лишить». Но до него был Малибан, и его интересовал Настасинский переулок. Может, на самом деле это повременить что-то изменило? Неужели большой бык? Был в глазах нового Маргарита какой-то намек, и мне он советовал не выходить из роли. Из какой роли Данилов знал? Он ее себе не придумывал. Все вышло само собой, и для Данилова неожиданно. «Решение судьбы демона на договоре Данилова продолжается», — объявил Валентин Сергеевич. «Есть ли что сообщить самому Данилову?» — сказал заместитель Валентина Сергеевича по соблюдению правил. «Есть ли у него раскаяние?» «Ни с какими раскаяниями я выступать не буду», — резко сказал Данилов. «Не в чем мне каяться». «Ойли?» — спросил новый Маргарит. «Не в чем», — сказал Данилов менее решительно. «Вы очень легкомысленный, Данилов», — заметил заместитель. «Вот-вот, легкомысленный», — словно обрадовался новый Маргарит этому слову и в особенности тому, что не он первый его произнес. «И раньше ведь не случайно здесь прозвучало слово «напроказничал». «Это была оговорка», — сказал Валентин Сергеевич. «Если оговорка, то логичная», — не уступал новый Маргарит. Он глядел на Данилова с выражением, как будто что-то подсказывал ему. «Сожалеть о чем-то я не намерен», — хмуро сказал Данилов. «Вот», — вскочил новый Маргарит. «Данилов чрезвычайно легкомысленный. Стиль его жизни и работы в последние годы, его теперешнее поведение подтверждают то, что мы имеем дело с индивидуумом, который стал поддаваться людским соблазнам, стал жить как люди, не по каким-либо серьезным умственным или тем более программным соображениям, а по легкомыслию, по душевному фанфаронству». «Нам радоваться, что ли, что по легкомыслию?» — сказал заместитель по соблюдению правил. «Какой нам на земле от Данилова прок? Если Данилов причинял вред, то людям, кому по нашим понятиям требовалась бы от него поддержка. А польза? Вот справка, В ней все анализы занятий Данилова. Это вполне квалифицированная оценка его полезности». Копии справок в виде брошюр были розданы участникам разбирательства, зашелестели страницы. Брошюра возникла и перед глазами Данилова. Листочки ее поворачивались сами, на весу, давая Данилову возможность познакомиться с документом. «Много здесь истолковано неверно», — сказал Данилов. «Искажены показатели. Надо создать комиссию». Валентин Сергеевич только руками развел. «И опять здесь возникла старушка», — сказал Данилов, «которую я переводил через улицу. Долго меня будут преследовать этой старушкой». Держал бы он копию справки в руках, он, наверное, сейчас в сердцах швырнул бы ее на пол. «В комиссиях нет необходимости», — сказал Валентин Сергеевич. «Их было достаточно. Что же касается комедии, какую ломает Данилов, то она не делает чести его уму». «Да какой у него ум!» — вступил новый Маргарит. «Он всегда был вертопрахом и в детстве, и в лицейские годы. И я еще раз хочу подчеркнуть, что то, что с ним произошло, это не бунт и не измена, а просто легкомыслие и безответственность». «Это меняет дело?» — спросил Валентин Сергеевич. «Меняет», — сказал новый Маргарит. «Вы были за лишить?» «Да, был», — сказал новый Маргарит. «Теперь считаю целесообразным принять иное решение. Данилова надо наказать, но отказываться от него не следует». «Но зачем нам Данилов?» — возмутился заместитель. «Разрешите мне», — встал Малибан. «Раньше я не знал Данилова, но теперь суть его мне ясна. Я ее понимаю несколько иначе, нежели наш коллега», — кивок в сторону нового Маргарита, — «но это не важно. И такой Данилов, какой он нынче есть, может оказаться для нас полезным. Вчера от него не было прока, сейчас прока нет, а завтра вдруг будет. Пусть даже Данилов слишком увлечен земным, а может, именно благодаря тому, что увлечен. Держать демона на договоре ради этого вдруг», — поморщился заместитель Валентина Сергеевича. «Ради вдруг», — сказал Малибан. «Пусть ваши безукоризненные практики каждый день копошатся в служебном рвении, но это вдруг одарит нас куда щедрее». «Отчего такое высокомерное отношение к безукоризненным практикам?» — спросил Валентин Сергеевич. «И потом, видите ли вы поле деятельности, на котором произрастет ваше «вдруг»?» «Вижу», — сказал Малибан. «Вот оно». Между Даниловым и участниками разбирательства прямо над оркестровой ямой возникло видение квартиры Ростовцева в Настасьинском переулке. В коридоре толклись прилично одетые люди, явившиеся отметиться в очереди у хлопобудов. Малибан рассказал о хлопобудах, представил наиболее замечательных из них, сообщил об отношении хлопобудов к Данилову, о двух звонках Пегова секретаря. «Данилов по легкости натуры, — сказал Малибан, — мог и не понять всей привлекательности этой очереди. Но мы-то не можем допустить подобного легкомыслия». Он сел. «Тут что-то есть», — заявил новый Маргарит. «Есть». «Да», — сказал Валентин Сергеевич. «Здесь направление действительно перспективное». Все сразу зашумели, одобряли Валентина Сергеевича. Было похоже, что участники разбирательства стремились именно к такому повороту разговора, и теперь, когда поворот произошел, испытывали облегчение. «Однако сам-то Данилов, — спросил заместитель, — как он относится ко всему этому?» «Что ж, — сказал Данилов, — если секретарь Хлопобудов позвонит мне, я соглашусь с ним встретиться». «На мой взгляд, — сказал Малибан, — продолжать разговор нет смысла. Деловые вопросы следует обсудить с Даниловым позже».